Цици склонилась надо мной, приблизив свое лицо к моему. И хотя в голове моей царил сумбур, у меня создалось впечатление, будто сестра чего-то ждала. Ее ротик был приоткрыт, кончик языка высовывался между блестящими белыми зубками, прищуренные глаза, казалось, искали какого-то знака. Потом ее губы изогнулись в лукавой улыбке. Язык облизал их, а глаза, расширившись, наполнились торжествующим светом. А когда Цитси заговорила, ее голос звучал необычно, словно доносившееся издалека эхо. Улыбаться, однако, она не прекратила, и я не ощутил никакого повода для беспокойства. «У тебя такие большие глаза, брат, и темные, не карие, а почти совсем черные. Что ты ими видишь?» «Я вижу тебя, сестра», — промолвил я и почувствовал, что голос мой почему-то звучит хрипло. «Но ты вот странно выглядишь не так, как всегда, по-другому ты выглядишь...» «Да», — сказала она, поощряя меня продолжать, — «ты выглядишь очень красивой», — закончил я. «Я просто не мог сказать этого, хотя должен бы, как все мальчишки моего возраста, не замечать девчонок». А уж если и замечать, то только с презрением. Ну, а к собственной сестре тут уж не может быть никаких сомнений, надлежало относиться с еще большим пренебрежением, чем ко всем прочим девчонкам. Но то, что Цицы красиво, я знал бы, даже если б не слышал, как об этом без конца говорят все взрослые. У всех мужчин, увидевших мою сестру впервые, захватывало дух. Ни один скульптор не мог бы передать гибкую грацию юного тела, ибо камень или глина не способны двигаться, от Цицы, казалось, постоянно пребывала в плавном движении, даже когда на самом деле не шевелилась. Ни один художник, как бы ни смешивал он свои краски, не смог бы точно воспроизвести золотисто-коричневый цвет ее кожи или цвет ее глаз, карих, золотистыми крапинками. Но в тот день ко всему этому добавилось еще нечто магическое. Именно это волшебство заставило меня признать ее красоту не только про себя, но и вслух. Сестренка просто лучилась магией, ибо ее окружала светящаяся аура, наподобие того свечения взвешенных в воздухе мельчайших капелек воды, какое бывает, когда сразу после дождя нежданно проглянет солнце. «Все светится», — продолжил я своим странно охрипшим голосом. «Твое лицо в тумане, но оно светится красным с пурпурным ободом и...» «Правда ведь тебе приятно на меня смотреть?» — спросила Цицы. «Для тебя это наслаждение?» «Да, да, правда, наслаждение. Тогда тише, брат мой, сейчас ты испытаешь настоящее наслаждение». Я растерялся, ибо ее рука оказалась под моей накидкой. А ведь мне, если помните, оставалось еще больше года до того возраста, когда надевают набедренную повязку. Наверное, мне следовало бы счесть столь смелый жест сестры чем-то очень скверным, но мне почему-то так не казалось. Не говоря уж о том, что я пребывал в полном оцепенении и отстранить ее руку просто не мог. Самым же удивительным ощущением оказалось то, что некая часть моего тела, чего никогда не бывало прежде, начала расти. Впрочем, прямо на глазах изменялось и тело Цицы. Обычно ее юные груди всего лишь слегка приподнимали блузку, но сейчас, когда она стояла возле меня на коленях, ее набухшие соски выпирали из-под тонкой ткани, словно кончики пальцев. Я ухитрился поднять свою отяжелевшую голову и смутно уставиться вниз на собственной тепули, зажатой в ее руке. Я и не знал, что он может быть таким большим, таким твердым, что кожа на нем так подвижна, и что можно отвести так далеко вниз. В первый раз в жизни я увидел полностью головку своего члена, разбухшую красную головку, выглядевшую так, словно рука Цицы сжимала гриб на толстой ножке. «Ой, я, ёлка-чика!» — пробормотала сестра, и лицо ее стало чуть не таким же красным, как шляпка этого гриба. «Он растет, он оживает, видишь? Тот он, тлапе-цфия!» — отозвался я, не дыша. «Он становится жарким!» Свободной рукой Цицы приподняла юбку и стала развязывать нижнюю повязку. Поскольку один ее конец был пропущен между ног, сестре пришлось шире их расставить, и когда повязка упала, я увидел ее тепили настолько близко, что различить все мне как следует не помешало даже плохое зрение. Не то...